обиду прогладите. Господь наш крот, всего лишь крот, Он нас не видит. Ваш детский рот, обиду проглотите. Господь наш крот, великий крот, Он нас не видит. Откройте рот, ваш детский рот, обиду проглотите. Господь наш крот, великий крот, Он нас.